В качестве анодного покрытия используются металлы, электродный потенциал которых меньше, чем у защищаемого металла. Но эти металлы в природных условиях покрыты прочной оксидной пленкой, которая защищает их от разрушения под действием окружающей среды. Это такие металлы, как цинк, хром и некоторые другие. При разрушении металла в первую очередь будет разрушаться активный металл – цинк, и только потом – железо.